Слева был знаменитый ресторан «Гриль» Уильяма Пенна, бифштексы которого слыли лучшими в Коннектикуте. Мистер Бидермен пригласил туда всех своих сотрудников, когда агентство продало загородный дом у Эверли, и мама Бобби вернулась домой с десятком спичечных книжечек «Гриль» Уильяма Пенна. Главная его достопримечательность, как сказала Бобби его мама, заключалась в том, что бар находится внутри городской границы Харвича, а, собственно, ресторан в Бриджпорте. Перед входом в ресторан у самого угла Пуритан-сквер был припаркован Де Сото такого лилового цвета, какого Бобби еще никогда не видел и даже вообразить не мог. Цвет был настолько ярким, что резал глаза. У него даже голова заболела. Машины у них будут такие же, как их желтые плащи, и остроносые туфли, и ароматизированный жир, которым они напомаживают волосы, броскими и вульгарными. Лиловая машина была вся в хромовых полосках и завитушках, декоративные решетки на бамперах, украшение на капоте было огромным, голова вождя Де Сото сверкала в туманном свете, как поддельный бриллиант, шины были пухлые и очень белые, а колпаки в ярких кругах, будто волчки. Сзади торчал радиоантенн, с ее кончика свисал полосатый хвост енота. «Низкие люди!» — прошептал Бобби. Тут не было сомнений. «Да, Де Сото, машина, каких он ни разу в жизни не видел, какая-то внеземная, будто астероид». Когда они приблизились к запруженному машинами перекрестку, Бобби увидел, что обивка внутри зелено-голубая, с металлическим отблеском, будто туловище стрекозы, цвет, который прям-таки визжал от соседства с лиловостью кузова. Баранка была в белом меховом футляре. «Кошки-мышки! Это они!» «Отвлеки свои мысли!» — сказал Тед, ухватил Бобби за плечи. Впереди надрывался стадион, и таксист, словно совсем позабыл о пассажирах на заднем сиденье, спасибо и на этом, сильно его встряхнул и отпустил. «Отвлеки свои мысли от них, понял?» «Да, он понял. Джордж Сандерс построил кирпичную стену, чтобы укрывать свои мысли от детей. Один раз прежде Бобби использовал Мори Уилса, но он не думал, что бейсбол поможет на этот раз. Но что поможет?» Бобби увидел навесы шерстского ампира, торчащие над тротуаром в 3-4 кварталах за Пуритан-сквер, и внезапно услышал звуки Бо-Ло-Эс-Джея. Хлоп-хлоп-хлоп. «Если она мусор, — сказал Эс-Джей тогда, — так я бы пошел в мусорщики». И сознание Бобби заполнило афиша, на которую они смотрели в тот день. «Брижит Бардо». «Французская секс-киска», — называли ее газеты, одетые только в полотенце и улыбку. Она была чуть-чуть похожа на женщину, вылезающую из машины на одном из календарей в угловой лузе, ту, у которой почти вся юбка сдралась на колени и были видны подвязки, только Брижит Бардо была красивее. А кроме того, настоящий. Конечно, слишком старый для Бобби Гарфилда и его ровесников. «Я так молод, а ты так стара». Пел Пол Анка в тысячах транзисторов. «Твердят мне с вечера и до утра». Но все равно очень красивый. А и кошки можно смотреть на королеву. Его мама всегда так и говорила. «Кошки можно смотреть на королеву». Бобби видел все яснее и яснее, откинувшись на спинку. И в его глазах появился тот смутный, далекий взгляд, какой появлялся в глазах Теда во время его провалов. Бобби увидел ее мокрые после душа, но пушистые пепельные волосы, изгиб ее грудей, скрытых полотенцем, длинные ноги, их ярко накрашенные ногти упираются в слова «только для взрослых», «предъявлять водительские права» или «метрику». Он ощущал запах ее мыла, воздушный, цветочный. Он ощущал запах ее духов, и он слышал звук ее радио в соседней комнате. «Фредди Кэннон, летний идол Сейвин Рока». Он сознавал. Смутно, далеко-далеко, в другом мире, дальше и выше по спиралям вращающегося волчка, что их такси остановилось возле гриля Уильяма Пенна почти вплотную к лиловому синяку к Де Сото. Бобби словно бы услышал в своей голове, как машина кричит. Пристрели меня, я слишком лиловая, пристрели меня, я слишком лиловая. А дальше совсем близко он ощутил их.